Глава 10. Сильные впечатления. Дело поэта. Мы знаем обычно произведения искусства ближе, чем их создателей. Героев лучше, чем авторов. Персонажей глубже, чем живых творцов. А главное, интересуемся больше. Дон Кихот ближе нам, чем Сервантес. Если это так, вернее, когда это так, то здесь какая-то опасная и неосознанная несправедливость, по-моему. Великий художник — гений, да и всякий художник истины, да и всякий человек. Главное, несравненно больше, глубже, неисчерпаемее любого из своих произведений, любого из творений рук своих. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Если уж есть что верного насчет достоин или недостоин, так это лишь одно. Гениальные художники часто, почти всегда, считали даже самые лучшие произведения свои недостойным выражением того, что было в их душе. А потому как никто мучились этим, страдали и казнили себя беспощадно, и даже тем больше, чем больше доставалось им славы. И никакая это не гордыня. Это естественнейшее желание, потребность отдать все, что есть, а есть всегда больше, чем отдают. Микеланджело повторял, что если бы он захотел быть вполне удовлетворенным своими работами, то многие из них не выставил бы, может быть, ни одной. А на смертном одре своем сказал, что раскаивается в двух вещах. Во-первых, он не сделал для спасения своей души все то, что обязан был сделать, и, во-вторых, должен умереть тогда, когда только начал читать по слогам в своей профессии. Ему было в то время 89. Даже «Реквием», даже «Медный всадник», даже «Братья Карамазовы» — это драгоценные, но лишь крохотные частички бесконечного Моцарта, бесконечного Пушкина, бесконечного Достоевского. И когда персонажи оказываются нам ближе, дороже, интереснее живого человека, творца, создавшего их, то не в том ли просто дело, что слишком уж мы зафразировались, залитературились, что ли, и слова о жизни, пусть самые гениальные, уже дороже нам стали самой живой жизни. Хотя вся литература великая как раз о том, что живая жизнь бесконечно богаче всего сказанного о ней. Хотя и персонажи-то кажутся нам живее творцов своих благодаря творцам же, да еще из-за слепоты нашей. Хотя и герои-то наши любимые непознаваемы, быть может, во всей глубине своей без главных, самых главных героев, авторов, то есть. В отношении Пушкина мы особенно начинаем постигать это, а потому не можем и не сможем никогда привыкнуть к дате 29 января, 10 февраля по нашему стилю, 1837 года. И потому Борис Годунов для нас — это Пушкин в Михайловском, а не где-то еще. Пушкин 1825 года, а не какого-то другого. И «Маленькие трагедии» — это живой Пушкин на Болдинском острове осенью 1830-го, тоскующий о Наталье Николаевне и предчувствующий беду. И 19 октября — это лицей, живой лицей, живой Пушкин с живыми Дельвигом и Кюхельбекером, Пущиным и Яковлевым, живым Матюшкиным. Это смесь обезьяны с тигром, Тося и Кюхля, большой Жанно и Буфон. Это чудо беззаботности. Но это и верность в беде. Это еще и тот крик Матюшки, который всегда будет пробивать сердца. Пушкин убит! Яковлев, как ты мог допустить это? Яковлев, Яковлев, как мог ты это допустить? И внимание к этой до боли неразрывной связи каждой пушкинской строчки с местом, где она была рождена, со временем, когда родилась, с состоянием, в каком он был тогда, со всей судьбой его. Внимание это есть знаменательный и драгоценный залог избавления от нелюбви к живой жизни. Знание выше чувства. Сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья выше счастья. Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех. Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья выше счастья. Вот с чем бороться надо и буду. Сон смешного человека. Не относится ли это отчасти и к литературоведению, к изучению Достоевского? Ведь если литературоведение не сознает себя лишь одним из специфических видов жизневедения, то и получится. Знание законов литературы выше литературы, знание литературы выше жизни или знание Достоевского, достоевсковедение, достоевизм, как выражается один доктор философских наук, выше Достоевского. Но все более пристальный интерес к личности Достоевского отвечает, вероятно, какому-то новому моменту, этапу, а может быть, даже целой эпохе в нашем познании нашей культуры. Тут не поверхностная мода, а очень глубокая жизненная потребность. Сейчас происходит истинное возрождение нашей классики XIX века. Настоящее открытие заново. Читаем как впервые и не перестаем удивляться, насколько богаты и насколько мало трудимся, чтобы овладеть этим богатством. И самое главное и прекрасное, может быть, именно в том и состоит, что великие писатели наши воздействуют на нас все больше не только литературно, своими книгами, образами, героями, но и самими собой, как живые личности, своей жизнью в целом. Происходит как бы их воскрешение. Литературоведение и проявляется здесь как лишь специфический способ жизневедения и даже жизнетворчества. Конечно, я ни в коем случае не за пренебрежение к созданиям во имя Создателя. Иначе спрашивается, зачем бы я уделил столько времени и места прослушиванию и исполнению того же преступления-наказания. Но помимо всего прочего, я потому-то и уделил этому столько времени и места, чтобы получить право сказать очень простую вещь. Мне Достоевский интересней, несравненно интересней, чем Раскольников, чем любой его герой. Конечно, конечно, я не за противопоставление, а точнее как раз против такого противопоставления вольного или невольного героя автору, литературы жизни. Я только за то, чтобы не забывать, что в начале всех начал есть то, что и должно быть в конце всех концов. Первичность живой жизни, первичность живой личности Творца. Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Том 16, страница 10. Каковы же были те сильные впечатления, пережитые сердцем автора действительно и преобразованные потом в преступление и наказание? Точнее, что из собственного духовного опыта помогло Достоевскому уничтожить неопределенность в мотивах преступления Раскольникова? Впечатления эти и эпохальные, и сугубо личные, интимные, и связаны они неразрывно. Эпохальное переживается ими как личное, личное выводится на общечеловеческое. Тема роман «Преступление, наказание и эпоха 60-х годов XIX века» исследовалось в трудах Белкина, Гроссмана, Долинина, Евнина, Кирпотина, Нечаевой, Розенблюм, Фридлендера и других. Я же здесь обращусь только к некоторым сильным впечатлениям. Достоевского. И при этом вовсе не хочу сказать и не думаю, будто именно это и только эти впечатления все определяли. Разумеется, нет. Были и другие. Были и такие, которых мы не знаем еще, и, быть может, никогда не узнаем. Я о том только, что эти впечатления, когда прямо, когда косвенно, не могли не выразиться в романе, не могли не помочь Достоевскому уничтожить неопределенность в мотивах преступления своего героя. Вдруг какой-нибудь Наполеон. В конце концов, как просто, подумай только, один жест, одно движение, и ты в сонме знаменитостей, гениев, великих людей, спасителей человечества. Вот поразительное свидетельство Сусловой, помеченное 17 сентября 1863 года. Она была в то время вместе с Достоевским в Италии, в Триесте. Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: «Ну вот представь себе, такая девочка с стариком». И вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете. Какая жуткая фантазия! Какое странное видение, какая боль! Суслова. Годы близости с Достоевским. Дневник. Повесть. Письма. Москва. 1928 год. Страница 60. И как все это неожиданно еще и пророчески. Герника, Хиросима. Почувствовать, подумать, сказать такое в столь безмятежную минуту за обедом по случаю, который, казалось бы, должен был вызвать лишь умиление, сказать такое мог только человек, одержимый своими мыслями. Но эта-то одержимость была обычной для Достоевского. И не она ли отзовется потом в словах Раскольникова? «Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться». Эпоха была одержима Наполеономанией всех сортов. Вот одно из сильных самых впечатлений Достоевского. «Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно». То, что Пушкин усмотрел в зародыше, во времена Достоевского расцвело. И у автора «Преступления и наказания» было уже несравненно больше оснований написать: «Кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» Слова Порфирия. Напомним, статья Раскольникова была написана по поводу одной книги. Что это за книга? «История Юлия Цезаря», автором которой был Наполеон III? Единственный и его собственность Штирнера? Вероятно, и та, и другая. Но известно еще, что таких книг было много, слишком много, и все они исповедовали, проповедовали необузданное своеволие личности. Все они были битком набиты трихинами. Достоевский их знал, изучал. И раскольниковская статья сама есть художественный образ всех трихинных этих книг. Эпоха. Эпоха была одержима Наполеономанией, а Достоевский — мыслью о том, к чему все это может привести. Но мог ли даже он предполагать, что ему суждено столкнуться с совершенно неожиданной разновидностью этой эпидемии и столкнуться лично, интимно даже? Его возлюбленная в те годы Суслова была из женщин бестиальных. Она увлеклась одним студентом, а когда тот обманул ее, решила его убить. Достоевский спрашивает: «Как можешь ты человеческие отношения решать кровопролитием?» Выясняется, что свою месть она задумала превратить в подвиг. «Не все ли равно, какой мужчина заплатит за надругательство надо мной? Но если уж мстить, так чтобы всему миру стало известно о единственной, неслыханной, небывалой, неповторимой мести. Она замышляет убить царя. Очень уж увлекает. Огромность шага. В конце концов, так просто. Подумай только, один жест, одно движение, и ты в сонме знаменитостей, гениев, великих людей, спасителей человечества. Славу добывают трудом. Или беспримерной смелостью. А о муке ты не подумала? Это-то и остановило меня. Вдруг подумала, казнят. А ведь прожить до 80 лет где-нибудь в тишине, на солнце, у Южного моря, очень недурно. Цитируется по книге Леонид Гроссман, Достоевский, «Москва. Молодая гвардия», страницы 276-279. Разговор этот происходил в самом начале сентября 1863 года в Париже, а через 2 недели, 17 сентября, в Триесте, и будут произнесены слова о каком-нибудь Наполеоне. Таков этот невыдуманный сюжет, равнозначный разве лишь фантазии самого Достоевского, которая и стимулировалась такими сюжетами. Как просто один жест, одно движение, и ты в сонме. Не поможет ли Достоевскому это признание точнее понять проклятую мечту Раскольникова, стремящегося получить сразу весь капитал? Каково же, однако, было слышать Достоевскому такое от любимой женщины? Здесь одно из самых сильных впечатлений его, пережитых сердцем, действительно. И кто знает, когда Достоевский сказал той же самой Сусловой: «Ну вот представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: истребить весь город». Кто знает, не явились ли слова эти еще и ответом на ее проклятую мечту. Но и сам Достоевский, наверное, не понял бы все это столь определенно и глубоко, не выразил бы столь убежденно и убедительно, если бы и в нем самом не бушевали страсти, подобные, хотя далеко-далеко не тождественные этим, если бы не умел он одолевать и свой раскол, свой самообман. 16 апреля 1864-го. Маша лежит на столе. Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, невозможно. Закон личности на земле связывает. «Я» препятствует. Вспомним, как в зимних заметках о летних впечатлениях 1863, размышляя о сильно развитой личности, которая по закону природы должна отдать всю себя всем, Достоевский писал: «Я приношу и жертвую всего себя для всех. Ну вот и надобно, чтобы я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя, и за это само общество отдаст мне всего себя». Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу. Не вспоминать о белом медведе. Увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Но никогда, кажется, проклятый белый медведь не припоминался самому Достоевскому так мучительно, как в это время, непосредственно предшествующее созданию преступления и наказания. Он едет за границу не в свободный вояж, не за материалом. Он едет лечиться. Он бежит туда, спасаясь от кредиторов, а еще, чтобы быть вместе с Аполлинарией Сусловой. Не таится, наконец, от посторонних. Жена, умирающая в чахотке, остается в России. Разводиться с ней он не хочет. Суслова настаивает на этом. Он наотрез отказывается. Она же умирает. За границей игра, проигрыш, сдача последних вещей в ломбард, займы денег для игры же, и опять проигрыш, опять займы, и унизительные отказы. Один от Герцена. Достоевский уязвлен. Он не мог сомневаться, что я не отдам. Письмо-то мое у него. Не потерянный же я человек. Суслова. Годы близости с Достоевским. Дневник, повесть, письма, Москва, 1928 год, страница 162. Остается, в какой уже раз только Суслова, Поля, друг мой, выручи меня, спаси меня, достань где-нибудь 150 гульденов, я тебе отдам их. Не захочу же я тебя поставить в скверное положение, быть того не может. Там же страница 166. Он оправдывается перед братом. Ты пишешь, как можно играть дотла. Путешествую с тем, кого любишь. А мне надо деньги. Для меня, для тебя, для жены, для написания романа. Тут, шутя, выигрывают десятки тысяч. Да я ехал с тем, чтобы всех нас спасти, от беды выгородить. Том 28, страница 45. Страсть игрока. Надежда всех спасти. Вина перед женой, страх потерять молодую Суслову, а еще искусство, главное искусство. Он предчувствует в себе такие творческие силы, о которых никто на свете, кроме него, пока и не подозревает. И, может быть, по одной только силе этого предчувствия он и берет себе право всем рисковать. Чужая беда не дает ума. Достоевский не раз повторял эту пословицу. Она относится и к нему самому. Самое гениальное воображение не может кое в чем и весьма существенным заменить собственный опыт. Случилось в то время еще одно сильное впечатление после возвращения в Россию. 15 апреля 1864 года в Москве умирает жена Достоевского, Мария Дмитриевна. И он делает в этот момент такое исповедальное признание, откровение которого даже у него трудно, да, пожалуй, и невозможно найти.